Глава 30. Мария Соколова. За последние несколько дней моя психика совместно с эмоциями пережили такую встряску, что любители пресловутых американских горок этому лишь позавидовать могут. Каждый день я чувствовала себя так, словно находилась на краю обрыва, готовая вот-вот сорваться в пропасть. И лишь Саджин вынуждал меня преодолевать страшный спуск, вознося к вершинам, даря невиданное прежде счастье. Сейчас, когда горячие капли воды разбиваются о светлую кожу, я улыбаюсь. Приятно осознавать, что завтра не придется лечить израненное сердце, причинять боль безгранично дорогому человеку и пытаться придумать, как жить дальше. Не знаю, что ждет нас впереди. Да и не уверена, если честно, не пожалею ли о принятом решении быть вместе вопреки через месяц или, быть может, год. Ведь будущее весьма туманно, загадочно. Да, в общем-то, и неизбежно. Однако я считаю, что случайностей не бывает. А раз судьба столь настойчиво переплетает наши с Саджином жизни, значит, стоит рискнуть и проверить. Бегло вытираюсь, ныряю в белую футболку и выхожу из ванной. Лей стоит у окна, внимательно что-то рассматривая. Выглядит совершенно умиротворенным. Мне нравится видеть парня таким необремененным. «На что смотришь?» Спрашиваю негромко, сокращая раздражающее расстояние быстрыми, но мелкими шагами на цыпочках. Саджин принимается петь оды ночному светилу, которое бесспорно прекрасно, но сегодня никакой луне не сравнится с тем, что радует мой глаз. Замираю за спиной парня, нежно обнимаю, позволяя ладошкам бесстыдно скользить по голой коже. Нос упирается в лопатку, его тотчас пленяет знакомый запах мужского тела. Мечтательно улыбаюсь, прикрываю глаза и невольно вспоминаю беседу с бабушкой, состоявшуюся много лет назад. Тогда я страдала от неразделенной, как мне казалось, любви и спрашивала, по каким признакам бабуля узнала, что дедушка был тем самым. Она смеялась, не понимая моих душевных терзаний. Говорила, что во времена ее молодости не было такого понятия, как «люблю» или «не люблю». Да и, в принципе, раньше семьи образовывались иначе. Они с дедушкой виделись-то всего 3 раза до брака, а любовь пришла с годами. Потом бабушка добавила, что красота рано или поздно увянет, а бабочки в животе улетят, как и восторг первых ощущений. Вечно лишь чувство уюта, вызываемое в тебе человеком. Возле избранника должно быть приятно и спокойно, словно ты дома, даже если за окном чужбина. В 14 я ничего подобного не осознавала. Разве можно мечтать о тихой гавани, когда эмоции льются через край? Сейчас понимаю, насколько бабуля была мудрой женщиной. Если же проанализировать ситуацию, получается, Саджин тот самый. Он мой герой от начала и до конца, во всех возможных смыслах. С ним комфортно, уютно, тепло. Я без ума от киборговых замашек парня. Обожаю, когда он дурачится. Таю, когда проявляет заботу, беспокоится обо мне и даже сердится. С ним я чувствую себя увереннее, в безопасности. Мне легко и свободно. Он тот, кому хочется возвращаться. Он мой дом. «Ничего не хочешь сказать?» Неожиданно серьезно спрашивает Ли, вырывая из потока романтизированных мыслей. Пытливый взгляд мигом фокусируется на сосредоточенной мордашке, но, как ни пытаюсь, не могу прочесть причину смены настроения собеседника. «Тебя что-то беспокоит?» Голос едва сотрясает воздух, не хочу разрушить тяжело давшуюся нам идиллию. Герой не отвечает. И в голову сразу начинают лезть дурные мысли, ломающие голос, наполняющие сердце тревогой. «Саджин, в чем дело?» К счастью, Ли реагирует быстрее, нежели мой пульс сходит с орбиты. Когда на губах парня появляется извительная ухмылка, я окончательно расслабляюсь. Зуб даю, сейчас ляпнет что-то едкое. Вероятно, сейчас у нас стадия Саджина-дурашки. Однако вопрос, повисающий в воздухе, вынуждает вновь собраться. Изучала ли я что-то о Корее? Как сказать? Не то чтобы ночи напролёт штудировала интернет. Растерянно и неловко растираю затылок, поджимаю губы и выдаю нечто размытое. Ну, что-то изучала. На работу могли и не взять, так что... Ясно. Молниеносно отсекает Саджин, после чего демонстративно шагает к кровати. Щурюсь. Шестеренки в голове пытаются просчитать действия парня наперед, но как-то не получается. Ай, да ладно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Живо обгоняю прекрасного гостя, спешно расправляю смятую простыню, просто потому что бесит, и плюхаюсь на матрац. Ладошка оглаживает местечко рядом, а взгляд устремляется к лицу парня. «И что я должна была изучить?» Невинно хлопаю ресницами, примеряя образ любознательного ученика, готового внимать. Саджин просит мобильный. Отдаю телефон без задней мысли. Уровень доверия к этому человеку зашкаливает. Длинные мужские пальцы быстро скользят по экрану, после чего я получаю гаджет обратно, полагая, что придется читать занудную статью, но вижу расшифровку фразы о Луне. Это признание в любви. Не верю собственным глазам. Вынуждая их пробежаться по тексту во второй и даже в третий раз. Дыхание прерывается. Сердце на мгновение замирает, но вскоре пускается в бешеный галоп. Все это невероятно трогательно, мило и так красиво, что плакать хочется. Теряюсь. Слишком быстро. Местами настолько сказочно, будто не со мной. Он любит? Саджин любит меня? Божечки. И нужно бы что-то сказать, но, вопреки чувствам, захлестывающим с ног до головы, отчетливо понимаю. Не могу ответить сию секунду. Не получается дать привязанности четкое определение. Саджин волнует, интригует, соблазняет и очаровывает. Но признание в любви для меня не пустой звук. Я не разбрасываюсь такими фразами. Хочу быть уверенной на 1001%. Саджин. Голос тихий, смущенный. Думаю, поблагодарить мистера робота за смелость, но это будет выглядеть так, будто он уже одной ногой во френд-зоне. Блин, еще и щеки горят прямо как натертые красным перцем. Впервые в жизни не нахожу слов, а те, что имеются, не желают складываться в предложение. На помощь опять приходит Ли. Бережно берет за руку. Прикосновение немного утихомиривает, но и будоражит. Парень заверяет, что не требует ответа и признался лишь для того, чтобы я прекратила сомневаться в искренности его поступков. А я и не сомневаюсь. Верю безоговорочно. Смущенно киваю, поднимая глаза к красивому лицу. Вижу в его выражении нечто новое, неизведанное. Возможно, тревогу, страх. Но одновременно и кое-что до боли знакомое. Ведь точно таким же образом я и сама нередко прятала от окружающих сокровенное. То, чем не хотела делиться. Саджин собирается признаться в чем-то еще, поэтому резко побледнел. У него есть девушка. Он помолвлен, женат, неизлечимо болен. Да что, господи, что? Однако поверхностные догадки рассыпаются прахом, стоит господину Лиза говорить. Маша, в общем, я врал тебе. Всем врал. Мое имя не Ли Саджин, и я совсем не тот человек, которым меня считают. Я конкретно зависаю. Изумленные глаза по 5 рублей отражаются в пронзительном взгляде напротив, но отклика мой безмолвный вопрос не находит. Саджин молчит. Некоторое время ничего не происходит. Я не в силах понять сказанного, а Ли или не Ли, черт. Не решается продолжать. Очевидно, способный перевернуть мой мир, только-только с таким трудом поймавший равновесие, с ног на голову. Я расскажу тебе все и отвечу на любые вопросы честно, чтобы ты могла решить, хочешь ли ты быть с таким человеком, плохим человеком. С тяжелым вздохом говорит парень, поднимаясь с кровати и направляясь к окну. Я вздрагиваю, в предчувствии чего-то страшного. Мне было 13, когда родители погибли в автокатастрофе. Начинает он, но вдруг снова замолкает. Короткая пауза, отрицательный взмах головы, и Саджин меняет ранее сказанную фразу, обнуляя все, что я о нем знаю. Нет, родителей убили, подстроив автокатастрофу. И дальше мой робот делится со мной историей, из-за которой кожа покрывается льдом. Саджин объясняет, что много лет назад уже известный мне председатель ПАК стал причиной гибели его близких. Что именно из-за него 13-летний мальчишка был вынужден, сломя голову, бежать из дома. Правда, сделать это получилось ценой потери младшего брата, которого Саджин бросил в Сеуле. И чем больше мрачных подробностей буквально замораживают воздух некогда уютной комнаты, тем напряженнее становится поза рассказчика. Голос приобретает металлические нотки, на руках прорисовываются вены, а дыхание наполняется тяжестью. ясно одно. Семья Ким потеряла все из-за Пак Индастриал. И этого уже не исправить. После завершения основной части исповеди понимаю, не могу пошевелиться. Прокомментировать услышанное не получается. Пока не представляю, как реагировать и что думать в целом. Ситуация похожа на очередной завиток американских горок. Грудь охватывает неприятное чувство, которое облепляет сердце колючками, сдавливает, наполняя его тягучей болью, но не моей, а парня, стоящего напротив. Силуэт Саджина, окутанный невероятно красивыми розоватыми лучами восходящего солнца, выделяется контрастным темным пятном. В моих мыслях сейчас только Саджин. Сложно утверждать наверняка, сколько раз за последние полчаса он назвал себя плохим человеком, ничтожеством, не заслуживающим права на счастливую жизнь. Чувство вины выпотрошило парня до основания, стерло из воспоминаний все приятные события, оставив беспроглядную тьму. Но самое главное, что не только Саджин живет под гнетом сожалений. Я прекрасно знаю, каково ему. Мне близка его боль. Слишком близка. И от каждого произнесенного парнем слова, что я невольно пропускаю через себя, эта чертовка расцветает в груди алым цветком, оседая жгучей пыльцой на памяти. Плавная история достигает отметки нашего общего старта. Саджин поворачивает голову. Проникновенный взгляд улавливает мой, потерянный. Солнце, настойчиво пытающееся заполнить мягким светом пространство, ласково огибает идеальный мужской профиль. В иной ситуации я бы, несомненно, восхитилась. Но сейчас этот совершенный облик не способен завладеть моим вниманием. Да, я совершил множество ошибок. Вся моя проклятая жизнь — одна сплошная ошибка. Но ты, Маша, мы... С явной тревогой в голосе говорит мистер, совсем уже не робот, и, опускаясь передо мной на колени, берет за руки, туго сглатывая. Заглядываю в его глаза. Дыхание в очередной раз перехватывает. Безумно боюсь, что дальше последует нечто, возводящее очередное «нет» между нами. Я пойму, если ты больше не захочешь меня видеть, но и ты пойми. Все уже далеко зашло, я не могу отступить. Пак Бен Хо должен заплатить за смерть моих близких. Но если с тобой что-то случится, если из-за меня пострадаешь ты... Саджин тягостно вздыхает, опять роняя голову, почти касаясь лбом моих коленей. Я застываю в ожидании. Сейчас настанет судьбоносный миг. Теперь появится то самое роковое «но». Пожалуйста, прости меня за ложь и за то, что прошу тебя уйти из компании. Продолжает Саджин, и я несколько раз сбивчиво моргаю. То есть это не расставание? Ему кажется, что просьба оставить работу будет для меня непреодолимым препятствием. Минхо видел нас, он следит за мной. Сложить 2 + 2 ему труда не составит. Поэтому ты должна уволиться. Я, конечно, не имею права настаивать, подло с моей стороны, ведь именно я должен был соблюдать осторожность, держаться от тебя подальше, уберечь. Но у меня не вышло. Мне жаль, очень жаль, Маша. Прости, если сможешь, за несдержанность, слабость и за мою любовь. Заканчивает Ким, а я еле сдерживаюсь, чтобы не упасть в облегчении на кровать, раскинув руки в разные стороны. Слабая улыбка трогает губы. Пальцы находят местечко на гладко выбритых щеках парня. «Эй, посмотри на меня». Отвечаю мягко, чуть нагибаясь к Саджину. «По-твоему, Пак Индастриал для меня важнее, чем ты?» Склоняю голову на бок, придвигаясь еще ближе, чтобы показать решимость. «Думаешь, ты плохой человек из-за того, что судьба с тобой сотворила? Считаешь, что виноват во всем?» Мои глаза наполняются неподдельной заботой. Не всегда вещи такие, какими кажутся. Поверь, я знаю, о чем говорю. Много лет назад моя мать сделала все для того, чтобы я считала себя чудовищем, убившим отца. Суть в том, что мы попали в аварию из-за меня. Нервный смешок, до боли закусанная губа. Точнее, не так. Видишь, даже спустя 18 лет я продолжаю рассказывать навязанный матерью сценарий. Была осень, начало ноября, снег выпал рано, резину мы еще не успели сменить. Отец не хотел никуда ехать, но лучшая подруга пригласила меня на день рождения, Я устроила типичную подростковую истерику, не желая пропускать праздник. Ну а папа безгранично любил свою малышку и был уверенным водителем, поэтому повез меня сам, не доверяя таксистам. Снег не прекращался, и в какой-то момент я, ничего не успев толком понять, ощутила сильный толчок. Машину крутанула, она свалилась в кювет, несколько раз перевернувшись. Отец не выжил, меня успели спасти. Долгие годы я была абсолютно уверена, что виновата в смерти самого дорогого на свете человека. Вернее, мать делала все, чтобы я не забыла об этом ни на секунду. Но спустя какое-то время бабушка по линии отца случайно стала свидетельницей очередной мозговой промывки и забрала меня к себе. От нее-то я и узнала, что причиной аварии была не я и даже не первый снег, а пьяный придурок, вылетевший навстречу. Грустная ухмылка сквозь поджатые губы. Секунда, чтобы перевести дыхание. Но матери было плевать. Я неоднократно пыталась перестать общаться с ней, но она не отставала. Единственной целью ее существования стало портить мне жизнь. Поэтому, когда бабушка умерла, я воспользовалась возможностью в виде выигранного гранта на обучение в Америке и уехала из России, разрывая все контакты. Замолкаю, в очередной раз повторяя слова бабули, что в случившемся нет моей вины. Я уже давно это осознала, но смогла ли принять спустя столько лет травли? Чувствую, как пальцы Саджина накрывают мои руки в немой поддержке, столь необходимой сейчас. Его взгляд полон участия и любви. Вот что ярче всего доказывает. Связать судьбу с ним — правильный выбор. К чему я веду? Разве трагедия, произошедшая с отцом, делает меня плохим человеком? Заглядываю в родные глаза и едва слышу категоричное, возмущенное «нет». Продолжаю. Тогда почему желание наказать виновных в гибели родителей делает тебя плохим? Почему ты винишь себя в том, в чем обвинять нужно Пак Бен Хо? Если бы тот пьяный урод ходил сейчас по земле, беззаботно радуясь жизни, не представляю, что бы я делала и как бы поступила, но вряд ли бы оставила его в покое. Щеки окрашивает румянец праведного гнева, однако быстро угасает, сменяясь желанием утешить, обнять и забрать боль человека, безгранично для меня важного. Пожалуйста, никогда больше не извиняйся за свою любовь. Еще секунду назад боевой тон вмиг смягчается, и я сползаю с кровати прямо на руки Саджину, заканчивая однозначным выводом. Потому что это лучшее, что случилось в моей жизни. В карих глазах напротив читается очевидное потрясение. Не угадаю, что беспокоит парня больше — мой рассказ или реакция на его признание. Впрочем, совершенно неважно, и пусть многое еще нужно осмыслить, главное я уже вынесла. Что бы ни происходило дальше, что бы ты ни задумал, я с тобой до конца. «Ты уверена, Сейлор Мун?» Глухо роняет Саджин, затаив дыхание. «Не пожалеешь?» В ответ твердо киваю и тут же утопаю в руках любимого человека. Сейчас мы словно две сломанных частички пазла, находящие покой и целостность друг в друге. Приятное чувство. Никогда не испытывала подобного прежде. Оно тягучим медом растекается по искалеченным частицам души, залечивая застарелые саднищие раны. Трепетное, но в то же время крепкие объятия весьма скоро перетекают в страстные поцелуи, позволяющие отпустить прошлое, принять себя настоящими. И, наплевав на рассвет нового дня, треклятый Пак Индастриал, да и остальной мир в целом, мы вновь растворяемся друг в друге, уже не беспокоясь о смятой простыне. Ближе к 7 утра, уставшие, но безмерно счастливые, мы заказываем завтрак в номер, поскольку одному из нас все же надо отправляться на работу. Отпускаю господина Ли. Нет, Ким Саджина с неохотой. Информация о планах относительно взлома базы данных корпорации, в которой он меня посвятил, пугает. Я не глупая, могу представить потенциальные риски, однако пока не понимаю, как помочь. Это убивает. В ходе обсуждения мы решили, что в Пак Индастриал мне смысла ехать нет. Важный руководитель проектов оформит увольнение самостоятельно. Поэтому сегодня мне, помимо того, чтобы держаться от паков подальше, надо найти новое жилье, здесь оставаться небезопасно, и перевезти вещи. Разумеется, Саджин предлагал на время улететь в Штаты, но я отказалась. Как после услышанного можно оставить его одного? Верно, никак. Замираю на пороге номера, ни жива, ни мертва. Не моргая, смотрю, как двери лифта сходятся. Саджин отправляется в логово монстра. И о чем я только думала, соглашаясь на увольнение? Киму просто катастрофически необходима помощь шарящего в программировании человека. Знаю, парень хорош, но будем реалистами. У Паков целая компания айтишников. Справится ли он в одиночку? С грохотом захлопываю дверь, прижимаю пальцы к губам и начинаю наматывать круги по номеру. Нужно как следует все обдумать. Что мы имеем? Минхо предложил мне особую вакансию вчера. Надеюсь, новой кандидатуры у него пока нет. Но если я сольюсь, обязательно появится. И кому конкретно генеральный посулит эксклюзивный соцпакет, угадать нереально. Недели не пройдет, Саджин спалится. Зато, если стукачом буду я, смогу прикрыть спину господина Ли. Решено. Осталось придумать объяснение вчерашнему инциденту. Еще не помешает уговорить Саджина на авантюру, но с ним разберусь постфактум. Времени в обрез. Не дам ответ Паку-младшему до обеда, лавочка прикроется. Черт, я не рассказала Саджину о сделке. Он не в курсе намерений Минхо. Вот же голова дырявая. Надо поспешить. Предупрежден, значит вооружен. Ох, чувствую, затея выйдет боком. Но я ведь влюблена и не пасую перед трудностями. Поспешно собираюсь. Вызываю такси. Макияж наношу по пути на работу. Сейчас в Пак Индастриал началась утренняя планерка. Надо успеть к Минхо раньше, чем это сделает мой непосредственный руководитель. В здание корпорации вхожу летящей походкой, нервно проверяя, который час. Успеваю. Если честно, на работу я опаздываю, но у меня теперь иные приоритеты, поэтому не страшно. Захожу в лифт вместе с парочкой сотрудников. Жму кнопку 17-го, пока спутники тычут что-то ниже десятки. Чрезмерно поглощена придумыванием оправдательной речи для генерального, чтобы придавать значение маршруту. А зря. Кабина останавливается на этаже IT-отдела, двери разъезжаются, и как раз в тот момент, когда мимо проходит кто? Правильно, господин Ли Саджин. Наши взгляды встречаются. В глазах моего робота за секунду проносится бесчетное количество эмоций. От замешательства и отрицания до возмущения и гнева. Я определенно попала. Но к невероятному везению, читать истеричному нажатию на кнопку «закрыть», лифт трогается быстрее, чем разъяренный руководитель достигает своей цели. Тяжело выдыхаю, склоняясь к полу, благо в кабине никого. У меня есть несколько секунд, чтобы собрать мысли в кучу. Нужно сосредоточиться на встрече с Паком. Разговор с Саджином оставлю на потом. Вываливаюсь в холл на негнущихся ногах. Иду до приемной генерального, где сталкиваюсь взглядом с девушкой-секретарем. Она моментально смекает, что к чему, но, намереваясь меня подрезать, еле-еле встает со стула. Ускоряюсь и абсолютно бестактно врываюсь в кабинет к Минхо, прежде чем его верная помощница меня остановит. Дверь от резкого толчка ударяется о стену с глухим «бам», на который генеральный, стоящий у окна, оборачивается. Сейчас он кажется еще более вытянутым и пугающим. Ощущение, что я вот-вот, причем по собственной воле, шагну прямо в зубы крокодилу. В голове отстукивает. Не сдамся, не сдамся. Я согласна. Выпаливаю на одном дыхании и, честное слово, прямо-таки слышу, как хищная пасть смыкается.